Блестящее подражание Бетховену. И почему Александра, а не Николая? Это же им невыгодно. Если все это правда, Саша начинает затмевать старшего брата. Цесаревич, говорят, не любит фортепиано. Ну, написали бы пьесу для трубы. Ник, тебе не кажется, что все это слишком сложно? Спросил Герцен. Может быть, пожал плечами Огарев. Факт номер два. Великий князь записал в альбом своей тете Александре Иосифовне четверостишие достойное пера, по крайней мере, Алексея Толстого, если не Пушкина. Там перебой ритма в последней строке, заметил Ник. Так что не Пушкина. Александр Сергеевич в его возрасте и не такое писал. Герцен печально посмотрел на друга детства. Стихи Огарева он печатал регулярно, но прекрасно знал им цену. Они были, конечно, идеологически выверенными, но поэтом Ник был посредственным. Вот именно, что Александр Сергеевич, заметил Герцен. Кто-то за него пишет, предположил Огарев. Кто? У тебя есть кандидатуры? У него необычная эстетика, заметил Ник. Вот именно. Похожего ничего нет. Знаешь, Мария, балаганы никогда я не был на Босфоре, словно написаны разными людьми. Да, последнее отличается. Но сравни Бориса Годунова и Египетские ночи. Не столь различны, сказал Огарев. Мария, видимо, более ранние. Год держал в столе, а потом придумал музыку и решил исполнить к маменькиным именинам. В любом случае друг от друга они отличаются меньше, чем от всего, что нам известно. Романс, как романс, поморщился Ник. Это не романс, это молитва. Ну, это меня как раз нисколько не удивляет. Обычное романовское ханжество. Про Александра Александровича еще рассказывают, что он в церкви стоит, не шелохнувшись, не смеется, не отвлекается и истово крестится, как какой-нибудь раскольник, только что тремя пальцами. И еще удивляется, почему секулярные придворные под Богородице, дива на коленях не стоят. Балаган, тоже ханжество, поинтересовался Герцен. Про сердце, которое хранит все горести земли. Нет, это не ханжество, это Радищев. Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала, процитировал Герцен. Думаешь, он хранит под подушкой путешествие из Петербурга в Москву? Можно поверить, судя по тронной речи, произнесенной в присутствии Анны Тютчевой, заметил Огарев. Тронная речь у друзей уже была. Собственно, Анна Федоровна записала ее по памяти, вернувшись в свою фрейлинскую келью, и послала папеньке поэту. А папенька поделился с другом Аксаковым, а Аксаков с Тургеневым. А уж Тургенев им с Огаревым просто не мог не послать. С сельским обществом он хватил, сказал Герцен. Но спишем на юношеский максимализм. Рано даже для юношеского максимализма, сказал Николай Платонович. Был бы он хотя бы лет на пять постарше. А, сколько тебе было, когда мы с тобой присягнули служить свободе на Воробьевых горах? Спросил Герцен. Они тогда сбежали от отца Герцена и гувернера Огарева. Был закат, блестели купола, город широко раскинулся под горой, дул свежий ветер. Друзья постояли и вдруг, обнявшись, поклялись перед всей Москвой пожертвовать жизнью ради этой борьбы. «Столько же!» — воскликнул Ник. «Как я мог забыть? А мне, 15!» — улыбнулся Герцен. «Какое странное совпадение! Им тоже 13 и 15, и зовут их Саша и Николай, только вряд ли у принцев те же цели». «Цели, в общем, ясны», — сказал Герцен. «По крайней мере, Александра Александровича, и под большей частью трудно не подписаться». «Ник, с чем мы имеем дело?» Глава 24. «С чем имеем дело?» — усмехнулся Огарев. «Ты думаешь, что он новый Петр Великий? Это смешно. Ты его переоцениваешь. Он только всякую ерунду изобретает. Монгольфьер, песенки, еще, вроде, какое-то средство для волос. Новый способ игры в спиритов, подделка под Бетховена, да. Еще довольно варварская история про каких-то японцев. Ему 13 лет», — заметил Герцен. «Первые потешные полки Петр учредил в 14. Это верно, только он не старший брат», — сказал Огарев. «Петр Великий тоже не был старшим братом. Что нас ждет, по-твоему?» — поинтересовался Ник. «Вариант Петр и Иван, или Константин Николаевич и Александр Николаевич?» «Скорее, второй», — предположил Герцен. «Николай Александрович, не Иван». До последнего времени умницей и надеждой был он. Герцен подошел к фортепиано и заглянул в ноты. «Это не Колизе», — заметил он. «Колизе даже англичане выучили», — хмыкнул Огарев. «Это балаган». Ник коснулся руками клавиш, заиграл и начал напевать. «Вели мне, Боже, все стерпеть». Но сердцу не вели. Оно хранит уже теперь все горести земли. И разорваться может в раз, и разлететься врозь. Оно уже теперь, сейчас, почти разорвалась. В четверг Саша получил очередное письмо от Елены Павловны. Сломал печать с затейливым рисунком. Из альбома с гербами родственников Саша уже знал, что гусеницы лапками вверх – это никакие не гусеницы, а оленьи рога. Что они делают на гербе королевства Вюртемберг, откуда происходила мадам Мишель, Саша пока не понял. То ли там в лесах водились олени, то ли еще почему. «Милый Саша», – писала Елена Павловна, – «я нашла для тебя студента-медика. Мне его порекомендовал Николай Иванович Пирогов, а ему, профессора Московского университета, почетным членом которого он является. Его протеже готов приехать в августе в Петербург, чтобы стать твоим учителем. Из Москвы, а в Питере что ли нет, на экскурсию ему захотелось в Петергоф». И Саша погрузился в размышления, как бы это двоюродной бабушке повежливее ответить. «Любезная Елена Павловна», — написал он, — «я безмерно уважаю академика Пирогова и его рекомендации. Однако приглашение студента из Москвы потребует дополнительных расходов. Как минимум, если я приглашаю человека, я должен ему оплатить жилье. Сколько стоит аренда квартиры в Петергофе? И сколько он берет в час? Как зовут этого московского гения? Нет ли подходящих кандидатур в Петербурге?» «Милый Саша», — ответила Елена Павловна, — «о деньгах не беспокойся. Я оплачу ему аренду квартиры. Это сущие копейки. Берет он 50 копеек в час. Можно найти дешевле, но будет ли это лучше? Молодого человека зовут Склифосовский Николай Васильевич. Ему 22 года. Он из Херсонской губернии. Окончил с серебряной медалью гимназию в Одессе. Потом поступил на медицинский факультет Московского университета. Перешел на четвертый курс. Один из лучших студентов. В общем-то, после ФИА Елена Павловна могла уже ничего больше не писать. «Любезная Елена Павловна», — ответил Саша, — «спасибо вам за отличную рекомендацию. Я согласен. Когда Николай Васильевич будет в Петергофе, и мы сможем познакомиться. Оплату его квартиры в перспективе постараюсь взять на себя. Можно его в какой-нибудь питерский медицинский университет перевести?» Встречу со Склифосовским запланировали на начало августа. Июль подходил к концу, и можно было подвести некоторые итоги. Пошли первые продажи шампуня. Реализацией занимался Илья Андреевич прямо в своей аптеке, адрес которой был написан на пакетиках, на оборотной стороне. Рекламу выставили прямо в окне, просто рукописный плакат пока без картинки. «Величайшая потребность века. Английское средство для мыться волос. Шампунь». Восторженные отзывы первых красавиц Санкт-Петербурга. Всего 25 копеек. Цена, конечно, была высокая, но Саша поначалу и не рассчитывал на большие продажи. Если очень туго пойдет, можно скинуть. С каждого пакетика партнеры получали 10-15 копеек прибыли. Илья Андреевич присылал отчеты за каждый день. Саша подумывал, конечно, не наслать ли на него ревизию и не сделать ли контрольную закупку, но решил, что на первых порах взаимное доверие между партнерами важнее возможных финансовых потерь. Деньги договорились делить, когда наберется хотя бы рубль чистой прибыли. Инструкцию по изготовлению китайских фонариков он отправил аптекарю на следующий день после маменькиного ДР. Здесь надо было торопиться. Собственно, 28 июля в Санкт-Петербургских ведомостях был опубликован репортаж с мероприятия с иллюстрацией с изображением его и Никсы, запускающих фонарик, и подписью «Цесаревич Николай Александрович и великий князь Александр Александрович запускают бумажный монгольфьер». Партнер мысль понял, подсуетился, и уже на следующий день в окне аптеки красовался еще один рекламный плакат с вырезкой из газеты. «Светящийся бумажный монгольфьер, небесный фонарик, всего 15 копеек». Саша хотел, было, честно назвать продукт китайским фонариком, но партнер утверждал, что монгольфьер пойдет лучше, и Саша решил, что аптекарь лучше знает рынок. Себестоимость фонарика составляла 7 копеек, то есть прибыль 8 копеек с экземпляра. Зато из-за бесплатной рекламы в ведомостях партнеры ожидали лучших продаж. В тот же день, 29 июля, Саша написал очередную заявку на привилегию. Две относительных удачи из многочисленных попыток. Зависли оба проекта авторучек, завис велосипед, зависли телефон с радио, который он набросал, еще не вполне осознавая серьезность ситуации. Завис пенициллин. Зато в народ пошел Бетховен, Щербаков и история Ронинов. А также, конечно, инновационный способ вызова духов. Тетя Санни утверждала, что весь Петербург перешел со стучащих столов на вращающиеся блюдца. При этом объем корреспонденции рос как снежный ком. И Саша подумал, что еще немного, и он будет с утра до вечера исключительно отвечать на письма, забросив и французский, и путешествие, и купание в Финском заливе, и прогулки на Ландо. И он всерьез задумался насчет секретарши, все-таки секретарь его как-то не очень прикалывал. Секретарша представлялась ему румяной голубоглазой блондинкой с толстой косой примерно до того места, где даже у барышень кончается часть тела с благородным названием спина. Почему-то была зима, оттепель, барышня прятала ручки в меховой муфточке, а потом, изящно изогнувшись, грациозно счищала мокрый снег с каблучка. Зондировать почву на эту тему у Гогеля он не решился, а потому просто записал в своем дневнике. Отвечал на письма от Ильи Андреевича и Елены Павловны. «Еще немного, и я разгибаться не буду от корреспонденции. Нужен секретарь. Интересно, секретарша обойдется дешевле секретаря, можно дать объявление». Что-то вроде «Великому князю Александру Александровичу требуется секретарша, золотая или серебряная медаль женской гимназии или института благородных девиц, танец с шалью с губернатором на выпускном балу, умение изъясняться и вести переписку на четырех языках – русском, английском, французском и немецком, английский свободно, аккуратность, исполнительность, работоспособность». Саша задумался, не прибавить ли про приятную внешность, интенсивность румянца и длину косы, но передумал. Мало ли у кого, какие представления о приятной и неприятной внешности. Не хочется заранее отсеивать подходящих кандидаток. Когда Гогель читал его запись, Саша с интересом наблюдал, как брови гувернера ползут вверх. «Александр Александрович, это не принято», — отрезал он. «Почему? У меня действительно очень много переписки. Нужна помощница». «Помощник», — вздохнул Гогель. «Может быть, но барышни аккуратнее», заметил Саша, и наверняка дешевле. Ну, кто же отдаст на это свою дочь? Чем это хуже, чем фрейлина? Фрейлины служат августейшим дамам, угу, а августейшие мужи их, наверное, в глаза не видят. Александр Александрович, вам еще рано думать об этом. Саша вздохнул. А я думаю, что был бы конкурс, Григорий Федорович. Четверг так и закончился на этой грустной ноте, зато пятница началась просто замечательно, а именно, рядом с Сашиной кроватью утром стояла гитара, не дрова, даже по виду это были совершенно очевидные не дрова, черный гриф с позолоченными колками, светлые струны, если не серебряные, то посеребренные точно, вокруг резонаторного отверстия, черная розетка с растительным узором, мостик для крепления струн с изящным изгибом, это от государыни, пояснил Гогель. Саша начал настраивать и понял, что и звук, не как у дров. «Царская гитара», — сказал Саша. «Была бы скрипка, сказал бы, что Страдивари». Но он гитар почти не делал. Даже не знаю, как мам благодарить. Утром было пасмурно, так что купаться не пошли. И Саша полдня восстанавливал свой старый репертуар. Записывал по памяти тексты и отчасти вспоминал, отчасти подбирал аккорды. «Марию», не мудрствуя лукаво, записал прямо в дневник. Но Гогель воспротивился, не место, так что пришлось перейти на листочки. После обеда он сбежал к Никсе и испытывал песни на нем, тем более, что у Григория Федоровича от постоянного бренчания явно начали сдавать нервы. Даже Володька сник, хотя был готов простить спасителю примерно все. Никса к бренчанию относился вполне положительно, особенно, когда оно выливалось во что-то осмысленное. Больше всего Саша помнил все-таки из Щербакова, хотя решил, что и из Высоцкого, хотя и мало, но вспомнит, и даже из Акуджавы. К вечеру субботы подушечки пальцев левой руки пришли в полную негодность. В них образовались глубокие горизонтальные вмятины от струн, и играть стало откровенно больно. Саша знал, что в конце концов они загрубеют, и все снова будет в порядке, но не помнил правильной тактики для начинающего гитариста. Как лучше, переждать или долбить дальше? Пришлось переждать, поскольку пришло письмо от Елены Павловны по поводу художника, и он сломал очередную печать с тремя оленьими рогами. «Милый Саша», – писала мадам Мишель, – «мне рекомендовали студента второго курса Санкт-Петербургской академии художеств, Крамской Иван Николаевич. Ему 21 год, ученик профессора Маркова, художника, может быть и не столь известного, но преподавателя отличного. Фамилия Крамской, ну, кроме Третьяковской галереи, ассоциировалась у Саши с кондовым реализмом, передвижниками и жанровой живописью. Неизвестное, конечно, то, что надо. Шляпку снять, волосы распустить. Но в памяти всплыла картина «Христос в пустыне», и Саша усомнился, что автор снизойдет до рисования рекламы. Елена Павловна, а он согласится? спросил Саша в ответном письме. Крамской, сын писаря, Саша, писала Елена Павловна, сначала учился на иконописца, потом ретушировал фотографии, так что думаю, что он не откажется заработать. Рисунки свои принесет с собой, посмотришь. Встречу с Крамским запланировали на понедельник 2 августа. На вечер субботы Саша запланировал еще одно мероприятие. Собственно, по его просьбе ему, наконец, привезли рамочку, размера примерно А4. А загнать под стекло Саша собирался свой диплом на чин штабс-капитана. Поскольку и деньги, и гитару, и микроскоп вытрясти получились, а переписываться со всеми он уже начал явочным порядком, он смирился с назначением, да и бумага была уж очень душевной. Божией милостью мы Александр II, император и самодержец всероссийский, и прочее, и прочее, и прочее. Гасила шапка, а над шапкой был двуглавый орел, а под ней текст. Известно и ведомо будет каждому, что мы великого князя Александра Александровича, сына нашего, который нам поручиком служил, за оказанную его в службе нашей ревности прилежности спасение сына нашего великого князя Владимира Александровича, в наши штабс-капитаны 1858 года июля 22 дня всемилостивейше пожаловали и учредили, якоже мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим подданным анага великого князя Александра Александровича за нашего штабс-капитана надлежащим образом признавать и почитать, и мы надеемся, что он всем ему от нас всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру надлежит. Во свидетельство чего мы сие инспекторскому департаменту военного министерства подписать и государственную нашу печатью укрепить повелели. Дан в Санкт-Петербурге, лето 1858, ниже, печать, генеральские подписи и знамена с пиками, саблями, каской и щитом. Саша убрал документ в рамочку, под стекло, полюбовался на вытянутых руках. Григорий Федорович, а его на стенку повесить можно? Да, Александр Александрович. А она из чего? В нее гвоздь войдет? Войдет. Молоток и гвозди у нас есть? Гагель не удивился. Ну, если у нас цесаревич столяр. За инструментом был послан Митька. Однако гвоздь Саша вбил сам. Даже довольно ровно получилось. Вы раньше не относились к вашим чинам так трепетно, Александр Александрович. С улыбкой заметил Гагель. «Это первый заслуженный», — возразил Саша. Воскресенье не задалось с самого начала. Точнее, службу Саша отстоял вроде нормально, но после церкви его ждало письмо от Елены Павловны. Крамской отказался от работы. Ну, в общем, Саша не особенно и рассчитывал, что будущий классик отечественной живописи согласится шабашить и рисовать всякую хрень. Ладно, другого найдем. Вроде Никса тетю Мэри просил кого-то порекомендовать. С этим вопросом, прихватив гитару, Саша и пошел к Никсе. От тети ответа пока не было, зато балаган уже звучал вполне прилично. Потом брата позвали на семейный обед, а Сашу почему-то не позвали. «Тогда я тоже не пойду», — пожал плечами Никса. И Зиновьев метнул в него генеральский взгляд. «Сходи», — сказал Саша, — «хоть узнаешь, в чем дело». Никса поколебался, но пошел. А Зиновьев проводил Сашу в фермерский дворец. «Николай Васильевич, что случилось?» – спросил Саша по дороге. «Пап чем-то недоволен, государь сам с вами поговорит, Александр Александрович. Когда? Я зайду. Даже так, никак разговор будет в кабинете, скорее всего. В общем-то, совсем не страшный кабинет, только очень здоровый, можно на велосипеде гонять. Может, мне сложить руки за спиной?» – поинтересовался Саша. Зиновьев промолчал. «Нет?» – спросил Саша. «Или да, извиняюсь, но гитара мешает». Гитара, собственно, ехала у него на плече. В его комнате Зиновьев сдал его с рук на руки Гагелю. «Григорий Федорович, что случилось?» – спросил Саша, когда Зиновьев ушел. «Николай Васильевич смотрит на меня так, словно я взорвал Зимний дворец». Гагель грустно улыбнулся, взглянул сочувственно, вздохнул и сказал: «Не знаю». Саша посмотрел в его честные глаза и понял, что спрашивать бесполезно. Первая мысль, которая пришла ему в голову, была о том, что пап рассказали про секретаршу. Но Саша ожидал решения вопроса в духе Мопассана или юного Толстого, с помощью сговорчивой горничной. Вторая мысль кричала о том, что какой-нибудь чудак на известную букву купил их со Шварцем самый лучший в мире фонарик и запустил в непосредственной близости от порохового склада. И эта вторая мысль больше подходила к окружающей обстановке. Да, можно отговариваться отсутствием умысла, но и преступную беспечность, и преступную самонадеянность, Честно говоря, можно было впаять. Так что до, во время и сразу после ужина Саша сочинял документ под названием «Техника безопасности» и тут же отослал Илье Андреевичу. Так что пусть уже будет в каждом пакетике с фонариком, если вдруг организуют контрольную закупку. А потом явился Зиновьев и приказал: «Пойдемте, Александр Александрович». Саша бросил прощальный взгляд на гитару и пошел следом. Шли, понятно, вниз, а потом наполовину пап, прямиком в синий кабинет. Пап сидел на том же синем диване, на котором они разговаривали в прошлый раз, и курил сигару. Горела люстра, и запах табака мешался с запахом ароматических масел из ламп. «Саша», — сказал пап, — «надеюсь, ты понимаешь, о чем будет разговор». По прошлому профессиональному опыту Саша знал, что в таких случаях главное не покупаться и предположений не высказывать. Типичная реакция следака: «Ага, так ты еще и Мазду угнал, а мы совершенно по другому вопросу». «Нет», — сказал Саша, — «совершенно не понимаю». Пап нервно затянулся. Глава 25. Пап при встрече не обнял и сесть не предложил, так что диспозиция неприятно напоминала картину Николая Ги. Петр и допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. «Саша, мне сегодня телеграфировал наш посланник в Лондоне», — сказал пап. Видимо, Сашино лицо отобразило некую гамму чувств. «Соображаешь ты быстро», — заметил царь. «У меня только одна ассоциация на Лондон. Герцен», — пожал плечами Саша. «Но, я не понимаю, при чем тут я? Сегодня Колокол напечатал про тебя статью». «Мою или про меня?» — спросил Саша. «Про тебя», — поморщился царь. «Еще не хватало, чтобы он твои статьи печатал. Хвалит или ругают?» — деловито поинтересовался Саша. «Это важно? Колокол про тебя напечатал?» «Колокол. Конечно, важно. Это же свободная пресса. Пишут то, что думают. Еще бы мне было неинтересно общественное мнение. За свободу вероисповедания хвалит, за разрушение общины ругают», — вздохнул царь. «Интересно, а какие там аргументы? Странно, что такие разные люди, как дядя Костя и Александр Иванович, придерживаются в этом вопросе одинаковых взглядов». «Александр Иванович», — с сарказмом повторил пап, и затянулся. «Я ошибся в его имени и отчестве?» — поинтересовался Саша. «Нет», — буркнул царь. «Саша, ты Колокол читал? Пару номеров. Он мне показался довольно беззубым. Да и пишет Герцен сложно. Все-таки демократ должен быть ближе к народу. А я не все его отсылки понимаю и пасхалки разгадываю. Иногда хочется в энциклопедию залезть. Не хватает какой-то специфической эрудиции. Пасхалки. Скрытые цитаты и зашифрованные послания. Как пасхальные яйца с секретом. Кто тебе дал Колокол? Пап, ну, вы же понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос». Царь выпустил сигарный дым в сторону подсвечника на столе. Облако проплыло в непосредственной близости от Саши. Свечи затрепетали. «Да и смысл отвечать», — продолжил Саша. «Издание настолько популярное, что ткни в любого. Государь посмотрел очень тяжело. Лет через 10 мы Александра Ивановича Герцена будем с этакой нежной тоской вспоминать», — заметил Саша. «Такой сдержанный, такой умеренный, такой воспитанный. Взрывчатку не варит, с пистолетом не бегает, к топору не зовет. Я его, конечно, мало читал, но ничего крамольного не нашел. И правда, думал Саша, Колокол запрещать, это все равно, что эхо Москвы закрывать. Было бы за что. Одна статья про тебя чего стоит», — возразил царь. «Прочитаю», — пообещал Саша, — «и составлю свое мнение. В любом случае за статью Герцена я не отвечаю». «Ошибаешься. Это полный сборник твоих радикальных цитат». «Ну, какой я радикал, пап? У меня очень умеренные взгляды. А этим идеям уже в обед 100 лет. В буквальном смысле. Сейчас социализм в тренде. Действительно, очень опасная идеология». «Это я уже слышал», — сказал царь. «Знаешь, как статья называется? Сен-Жуст при дворе императора Александра Николаевича. Тронная речь. Тронная речь полностью на совести Герцена. Я никакого повода не подавал подозревать меня в подобных амбициях. И Никса никогда не высказывал мне никаких претензий». «Никса еще не читал», — заметил царь. «Пусть читает. Не думаю, что он найдет для себя что-то новое. В статье тебя сравнивают с Петром Первым. Это комплимент в их системе координат?» «Конечно. Почему это может не быть комплиментом? Массовые казни, преследование старообрядцев и поверхностная вестернизация с обрезанием кафтанов и бритьем бород. Раскольники сами себя сжигали. Не думаю, что без повода. Они до сих пор ущемлены в правах. Раскольники, Саша, вообще не признают русского царя и в церквях своих не поминают. Для них Российская империя — царство Антихриста. Я изучу вопрос, но думаю, что как только у них появятся права, живенько признают. Они во всех бунтах отметились, от Разина до Пугачева. Было бы удивительно, если бы дискриминируемая социальная группа не отметилась в бунтах. Дискриминируемая социальная группа, хмыкнул царь, откуда ты только берешь такие фразы? Я непонятно выразился, ущемляют их, да, боюсь, что да, угу, усмехнулся пап, у них митрополия в Австрии, белая креница, иностранные агенты, поинтересовался Саша, как только им дадут права, живо в Воронеж переедут. Что им по Австриям-то шляться? Им Иосиф II дал освобождение от налогов на 20 лет, от военной службы, на 50, и свободу вероисповедания. Вот именно, заметил Саша. Иосиф II до сих пор правит. Саша, учи историю. Иосиф II правил в конце пошлого века. О, значит, у них все льготы кончились. Можно обратно сманить. Зачем нам нужны эти сектанты? Экономически активная социальная группа. Не пьют, не курят. Верующие. Будут работать, богатеть и налоги платить. Может, ты и жидам собираешься права дать, а у нас до сих пор черта оседлости? Да, хотя не столь жестко. А зачем она вообще нужна? Если их пустить в столицы, они все захватят. Пап, почему вы такого низкого мнения о русском народе? Почему вы считаете, что он полностью проиграет мелкому этносу в 1% населения? Побольше, заметил царь, и они очень сплоченные, молодцы, есть чему поучиться, а русским промышленникам пора привыкать работать в условиях жесткой конкуренции, очень повышает качество продукции, а ты знаешь, что Герцена Ротшильд финансирует, банкир, иудей, Джеймс Ротшильд, барон так называемый, младший брат Натана Ротшильда, Герцен хранит в его банке все, что вывез из России, учитывая черту оседлости, я нисколько не удивлен, именно поэтому капиталы Герцена лежат в банке Ротшильда, а не капиталы Ротшильда, в России. Именно потому, что здесь он человек третьего сорта, а там барон и пэр Англии. Саша, он во Франции живет, и пэром Англии никак быть не может. Возможно, я что-то путаю. Или это другой Ротшильд. Но нисколько не удивлюсь, если станет пэром. Тебе бы в парламенте с речами выступать. Не откажусь, жаль, что негде. Саша, пока я жив, здесь не будет ни свободы вероисповедания, ни конституции. Очень жаль. Свобода вероисповедания – единственное, что может спасти православие, а конституция – единственное, что может спасти монархию. Как это? Европа стремительно секуляризуется, лет через 50 вера станет сугубо частным делом, мало кому интересным. И Россию это не минует. А значит, власть монарха утратит сакральность. Люди перестанут понимать, почему нельзя поднять руку на помазанника Божия. Религии полезны, если они не агрессивны. Но лучший способ убить веру – это ее навязать. Вера – это слишком внутри. Лучший способ сохранить ее – не придираться к мелочам. Хотите двумя пальцами креститься? Да, пожалуйста. Хотите писать Иисус вместо Иисус? Да ради Бога. Мы признаем старые обряды равноспасительными, а даниконианскую орфографию – допустимой. Хотите чтить Тору и соблюдать кашрут? Никто не мешает. Хотите в православных храмах молиться на русском языке? Ваше право, апостолы тоже не по-церковно-славянски молились, даже так, именно так, потому что иначе желающие молиться на понятном языке из православных храмов уйдут в протестантские секты, за отступничество может последовать наказание, замечательно, частью в Сибирь, частью в эмиграцию, а мы лишимся экономически активной, не пьющей и верующей социальной группы, вместе с их налогами, деньги не пахнут, эти гораздо меньше, чем доходы с кабаков. Царь держал паузу, докурил сигару, отвернулся к западному окну, медитируя на догорающий закат. И тут Саша понял, что пап реально не знает, что делать. Он никогда с этим не сталкивался. Да, есть подданные и порадикальнее, но с ними можно просто расстаться. Выгнать со службы, отправить в отставку, сослать, наконец. А что ты будешь делать со своим несовершеннолетним сыном, который только что спас другого твоего несовершеннолетнего сына? Если человек ищет выход, ему надо его предложить. Пап, начал Саша, все, что я делаю на благо России, российской монархии и нашей семьи. И неважно, чем это кажется, я уверен в своей правоте. Но это не значит, что я не готов выслушивать аргументы. Готов и выслушаю. Я верю, что истина существует. Что же касается колокола, то я считаю, что его нужно разрешить. В главном его издатель наш единомышленник. Остальное – мелкие разногласия. Запретить его все равно невозможно. Он будет просачиваться в Россию, несмотря ни на что. Он запрещен, а его каждая собака читает. Запретами мы только отвратим от нас людей, которые могли бы стать нашими соратниками. Знаете, что они думают? Мы верные, мы лояльные, мы поддерживаем все добрые начинания власти, мы действуем строго в рамках закона, и зачем-то должны, рискуя своей честью и свободой, в клятых чемоданах с двойным дном тайно возить через границу совсем не революционное, а всего лишь прогрессистское и чуть-чуть критическое издание. Или как там они его возят? Царь усмехнулся. Надо чемоданы проверять, заметил он. Ну, что, потеплело немного? Они думают, зачем наш государь делает столько лишних движений там, где лучше вообще ничего не делать? Зачем тратить столько ресурсов на борьбу с тем, что совершенно безвредно? Зачем нам нервы трепать из-за какого-то лондонского листка? Саша, ты еще не читал статью в лондонском листке? Когда он будет в Петербурге? Дня через три. Привезут на поезде. У меня тоже только тезисы от Брунного. Саша посмотрел вопросительно. Бруннов Филипп Иванович, наш посланник в Лондоне, пояснил царь. Что ж, если Александр Иванович где-то погрешил против истины, подам на него в Королевский суд Лондона. Надеюсь, Герцен признает его юрисдикцию. Посмотрим, сказал пап, а свобода вероисповедания должна быть провозглашена, заключил Саша. Убирайся, бросил царь. Саша вежливо поклонился и вышел из кабинета. Результаты переговоров Саша оценил на троечку. Вроде бы под замок не посадили, но и до объятий не дошло. 3 августа в Петергоф приехал студент Николай Васильевич Склифосовский. Потенциальный репетитор действительно был полным тезкой генерала Николая Васильевича Зиновьева. При всем сдержанном отношении образованного общества к дедушке, Николаев было просто запредельное количество. Гогель попытался было протестовать, но рекомендация Елены Павловны решила дело. К тому же Григорий Федорович всегда был рад сбагрить воспитанника на кого-нибудь еще. Склифосовский произвел на Сашу несколько противоречивое впечатление. С одной стороны, студент смотрелся типичным нердом. Мягкие черты лица, круглые очки и высокий лоб. С другой, был чрезвычайно аккуратен в одежде, имел черные волосы представителя южной нации и дворянские манеры. «Садитесь, Николай Васильевич», — сказал Саша, и указал на стул по другую сторону стола с микроскопом. «Уровень у меня нулевой, господин Склифосовский, я ничего не знаю и не умею», — продолжил Саша. «Так что со мной можно, как с младенцем. Мне нужно научиться готовить то, на что в эту штуку можно смотреть, делать срезы, окрашивать препараты, или что с ними делают». «Да», — улыбнулся Склифосовский, — «окрашивают. Больше всего меня интересуют микробы». «Меня тоже», — заметил студент. «У него увеличения хватит, сейчас попробуем. Выглядит дорого». Микробов наблюдал еще Левенгук в 17 веке. «Ваше императорского высочества интересует история микроскопии?» «Конечно, меня все интересует». Левенгук, голландский ученый, изобретатель первого микроскопа, он 50 лет совершенствовал свое изобретение, зарисовывал все, что видел, и посылал письма с рисунками в Лондонское королевское общество. Описал не только микробов, но и дрожжи, строение глаз насекомых, частицы верхнего слоя кожи и даже эритроциты. «Ваше высочество, вы знаете, что такое эритроциты?» «Приблизительно», — улыбнулся Саша. «Но очень хорошая идея на кровь посмотреть. Не знал, что великих князей учат анатомии», — заметил Склифосовский. «Да, какая это анатомия? Так, общая эрудиция». И Саша совершенно четко понял, что где-то в папочке в портфеле у Николая Васильевича хранится подробнейшая лекция на тему, написанная на коленке в поезде, а может даже еще в Москве. От этого аккуратиста вполне можно ожидать. Саша не был готов к слишком подробному историческому экскурсу и задумался на тему, как бы сдвинуть урок в сторону практики. «Николай Васильевич, а у вас ланцет с собой?» – спросил он. «Нет, а зачем? Ну, мне же интересно посмотреть, насколько голубая у меня кровь. Завтра будет? Хорошо». Саша вспомнил, что у них должно быть не блестяще с антисептиками. «Николай Васильевич, а что вы используете для дезинфекции? Спирт? Перекись водорода?» Черные брови Склифосовского поползли вверх, а глаза широко раскрылись. «Ваше высочество, вам известно о методе Земмельвейса?» «Нет, а кто это?» профессор гинекологии в университете Пешта. В этом году вышли его лекции в венгерском медицинском журнале, а до этого он служил старшим ординатором в Центральной Венской больнице и смог снизить смертность среди рожениц от родильной горячки в десятки раз, просто приказав акушерам мыть руки в растворе хлорной извести. Склифосовский, кажется, немного смутился. «Ваше высочество, вы знаете, что такое родильная горячка? Сепсис, как я поминаю», — сказал Саша. «Я не маленький, я просто так выглажу. Да, судя по результатам Земмельвейса, это от трупного яда. Хотя общепринято, что от миазмов. Николай Васильевич, если я еще раз услышу от вас слово «миазмы», я вас выгоню. Про миазмы старику Енохину рассказывайте, нашему лейб-медику, а мы вами, надеюсь, люди прогресса. Я тоже считаю, что эта теория устарела», — улыбнулся Склифосовский. «Я где-то читал, что болезни вызывают бактерии. Вы никогда не слышали о такой теории?» «Слышал, но она малоизвестная. Вам бы было интересно поучаствовать в ее проверке?» «Да, ваше императорское высочество. Не тратьте время, это очень длинно. Ваше высочество, этого достаточно. Я бы вообще предпочел, Саша, но родственники меня не поймут. По поводу работы, ловлю на слове. Сколько бы вас устроило? В год 300 рублей, думаю. Как только найду финансирование, не надейтесь, что я про вас забуду. У этого венгерского гения на Зене знаете, какое жалование?» «Земмельвейса», — напомнил Склифосовский. «Могу навести справки. Наводите. Потом отчитайтесь. Интересно, на какую сумму его можно сманить?» Саша взял карандаш и тетрадь, за которой еще накануне гонял в Петергоф Митьку, и спросил, как его полное имя. «Игнац Филипп Земмельвейс», — Саша записал. «Так, на что мы вначале посмотрим?» Николай Васильевич вынул из портфеля половинку луковицы. Саша заулыбался. Этот эксперимент он хорошо помнил с седьмого класса, кажется. «Вы знаете, что я собираюсь делать?» — спросил Склифосовский. «Конечно. Там такая тоненькая полупрозрачная пленка между слоями лука. Она легко снимается, и у нее очень крупные клетки, которые хорошо видны, даже не в самый сильный микроскоп. Вы знакомы с клеточной теорией?» «Немного», — усмехнулся Саша. «Николай Васильевич, я с удовольствием посмотрю еще раз. Заодно покажете мне, как его окрашивать». После клеток лука смотрели на чешуйки крыла бабочки, лист земляники и хлоропласты травы. Через пару часов явился Гагель и принес с собой резкий запах табака. «Александр Александрович, вы закончили?» «Мы только начали», — сказал Саша. «Можете курить дальше». И обратился к Склифосовскому. «Николай Васильевич, вы готовы убить на меня еще 2 часа?» «Конечно», — улыбнулся Склифосовский. «А у вас нет случайно среза легких курильщика?» «Думаю, Григорию Федоровичу будет интересно». «Сейчас нет, увы, Григорий Федорович», — сказал Саша. «Значит, самое интересное завтра, но к 2, сегодня, думаю, закончим». И Гагель с видимым облегчением покинул помещение. «Разболтались совсем после смерти дедушки», — пожаловался Саша. «Дымят невозможно». «Я тоже курю», — повинился Склифосовский. «А вот курящие медики меня всегда поражали до глубины души», — вздохнул Саша. «Я, кстати, серьезно насчет мертвых тканей. В Питере ведь морг есть?» «Да, но это очень опасно. Достаточно поранить руку, чтобы получить заражение крови. А раствор хлорной извести на что?» Склифосовский смутился. «У меня нет. Спирта хватит, или он не все бактерии берет? Не знаю и никто не знает. Будем проверять. Спирт могу взять на себя, у меня есть знакомый аптекарь. Тем более, что завтра он нам тоже понадобится. Да завтра мертвые ткани не достану. А завтра и не надо, завтра руки должны быть чистыми, без трупных ядов». «Да, конечно. Проверка голубизны крови». Саша порадовался, что Николай Васильевич, наконец, успокоился и принял ироничный тон беседы. «Не только», — заметил Саша, — «нужно будет проверить еще кое-что, но это государственная тайна». Склифосовский снова посмотрел на ученика, как на 13-летнего. «Это действительно государственная тайна, Николай Васильевич», — заметил Саша. Глава 26. «Ваше высочество, я умею хранить тайны», — улыбнулся Склифосовский. «Николай Васильевич, я попрошу вас поработать с еще одной августейшей шкуркой, причем куда более драгоценной, чем моя. У вас с собой хирургические инструменты?» «Да, но я еще не хирург. От вас не потребуется ничего сложнее забора крови из пальца. Возьмите ланцет, скальпель на всякий случай. У вас есть кастрюля?» «Кастрюля обычная, для борща, желательно с крышкой. У хозяйки комнаты, которую я снимаю, наверняка есть. Так вот, вымойте ее с мылом, налейте воды. Хороший, лучше колодезный. Может быть, это и перестраховка, но лучше перебдить, чем не добдить. Положите туда ваши хирургические инструменты, закройте крышкой и прокипятите примерно полчаса. И Саша живо вспомнил, как его жена, там в будущем, кипятила бутылочки для маленькой Анюты. «Вы можете считать меня сумасшедшим», — продолжил он, — «но просто сделайте, что я вас прошу. Я не считаю вас сумасшедшим. Это для уничтожения бактерий, да. Ни одна мелкая мерзкая тварь такого издевательства над собой не выдержит. Это открыли еще в прошлом веке. Отлично. Хоть в этом не придется убеждать. Осталось доказать, что бактерии вообще имеют отношение к болезням. Но, если докажем, государственная премия вам обеспечена, а уж золотые и серебряные медали всех академий будете складывать аккуратными стопочками». Склифосовский улыбнулся. «Не будем заглядывать так далеко вперед. Вдруг мы ошибаемся?» «Мы не ошибаемся, но будет трудно. У вас хирургические инструменты в каком-то футляре?» «Да, небольшой дорожный набор». «На Софьяне?» «Да». «И вы их до этого не кипятили?» «Я понял, ваше высочество. Я их больше туда не положу. Лучше всего, мне кажется, какую-нибудь металлическую коробку завести, чтобы ее можно было тоже прокипятить, обработать раствором хлорной извести или спиртом. Если найдете что-то подходящее, я вам компенсирую». Николай Васильевич достал из портфеля небольшой пузырек. «Вода из лужи», — объявил он. «О!» — улыбнулся Саша. «Главный опыт Левенгука». Учитель капнул из пробирки на предметное стекло, и они больше часа любовались инфузориями, туфельками и сувойками, похожими на бокалы для вина на тонких высоких ножках. «А что будет, если это все прокипятить?» — спросил Саша. «Мертвые сувойки и инфузории туфельки», — ответил Склифосовский. «Двигаться перестанут. А если их спиртом? Завтра посмотрим. А раствор хлорной извести сможете достать?» «Постараюсь. Это вообще-то отбеливатель. А если их другим красителем подкрасить, можно что-то новое увидеть? Иногда. Стоит попробовать. Можете завтра взять все красители, которые есть. Вообще все. Если это потребует дополнительных затрат, вы мне напишите, я оплачу». Саша очень хорошо помнил рассказ одного из преподов Мифи. По местной легенде, знаменитые сверхпроводящие керамики были получены в институте лет на 10 раньше, чем в США. Только наши умники не догадались испытать их при низких температурах. Зачем? Диэлектрики же. А американцы просто тупо испытывали при любых условиях. Опустили в жидкий азот. Глянь, а они сверхпроводящие. Так что иногда надо просто отключить мозг и проверять все подряд. Минут за 10 до конца урока Саша извинился и сел за письмо к аптекарю. «Гагиль Григорий Федорович, мой гувернер, человек неплохой, но, к сожалению, не очень умный», — прокомментировал Саша, «и при этом пытается контролировать мою переписку». В письме Саша попросил спирт поконцентрированнее, положил в конверт и написал адрес. «Николай Васильевич, вы на меня не очень обидитесь, если я попрошу вас поработать моим посыльным?» «Нет», — сказал Склифосовский, и взял письмо. «Это аптека в Петергофе», — пояснил Саша. «Ею заведует Илья Андреевич Шварц. Он вам либо сразу выдаст спирт, либо завтра перед уроком, либо что-нибудь присоветует. Может, у него и хлорная известь есть?» Учитель кивнул. «Ну, наступил час расплаты», — сказал Саша, и вынул из секретера коробочку с французскими карточками, под которыми хранились оставшиеся 15 рублей ассигнациями. «У меня пятерка», — пояснил он. «Елена Павловна писала, что 50 копеек в час. Значит, за сегодня и завтра по 2 рубля. Всего 4. Все правильно?» «Да, ваше высочество. У меня еще не было такого заинтересованного ученика. Это потому, что я сам за себя расплачиваюсь, меня не родители заставляют. Я могу немного скинуть». «Нет, вы отличный учитель. К тому же господин Герцен тут же воспользуется случаем и теснит статейку про то, что великий князь Александр Александрович обирает бедных студентов. Ничего не могу поделать. Свободная пресса. У меня нет рубля на сдачу», — сказал Склифосовский. «Если это не сложно, я бы хотел, чтобы рубль вы разменяли и принесли мне завтра сдачу мелочью. Я Гагилю 10 копеек задолжал, а то колокол живо напишет, что великий князь грабит своего гувернера, а я потом до конца жизни не отмоюсь». На прощание Саша пожал Склифосовскому руку и, кажется, угадал. Учитель был явно доволен. После обеда Саша воспроизвел лекцию для Никсы и Володи и похвалил себя за то, что в общем приличное количество из нее запомнил. Лучший способ освоить предмет – это начать его преподавать. Улучил момент, когда Володька, наконец, соскучился и убежал на улицу, и напросился к Никсе на ужин. «Нам надо поговорить», – сказал Саша. «Тет-а-тет, да». Подходящий момент представился, когда они сидели на террасе за самоваром, а Зиновьев вышел покурить. «Никса, я хочу попросить тебя поработать завтра под опытным кроликом», – сказал Саша. Брат посмотрел вопросительно. «Надо понять, что за звери обитают в твоих золотушных язвах», – объяснил Саша. «Мне немного лучше. Летом всегда лучше, но все равно остались. И я тоже хочу посмотреть, что там. В обморок не упадешь, сам не упади. Как тебе твой студент, гений? Хотя и зануда. Любит, когда великие князья жмут ему руку. Учту», — улыбнулся Никса. На следующее утро Склифосовский удостоился сразу двух рукопожатий великих князей. «Это Никса», — представил Саша, — «то есть цесаревич Николай Александрович. Ему тоже интересно. Ничего, что нас двое. 50 копеек с человека или 50 копеек с двоих?» «С двоих», — смилостивился Николай Васильевич, и вынул из портфеля пузырек с надписью «Спиритус», 95 металлическую коробочку и довольно приличных размеров бутылку без всяких надписей. «Раствор хлорной извести», – провозгласил Склифосовский. «Я в вас не ошибся», – прокомментировал Саша. «Ну-с, с чего начнем?» – спросил Николай Васильевич. «С пьяной инфузории туфельки», – сказал Саша. «Есть у вас еще немного воды из лужи?» Вода из лужи нашлась. Ее нанесли на предметное стекло, потом капнули из пипетки немного спирта. Инфузории под микроскопом действительно сошли с ума и задвигались неадекватно быстро. Пару минут они с Никсой наблюдали за сумасшедшими туфельками и бокальчиками, сорвавшимися со своих ножек. «А если добавить спирта?» – спросил Саша. Склифосовский бестрепетно скормил им еще одну каплю. Инфузории затормозили, остановились и стали одна за другой выпускать внутренности. «Вот это да!» – сказал Саша. «Никса, ты посмотри на это!» Никса приник к окуляру. «Это разрушение клеточной стенки?» – поинтересовался Саша. Николай Васильевич тоже посмотрел в микроскоп. «Видимо, да», – сказал он. «Супер!» – восхитился Саша. «Никса, когда я раскручу тебя на антиалкогольную кампанию, мы сделаем такой плакат. В левой части – это трезвая инфузория туфелька, живая и веселая, а в правой – а это мертвая инфузория туфелька, с вывалившимися кишками, после воздействия спирта. Для этого им надо сначала объяснить, что такое инфузория туфелька», – заметил Никса. «Естественно, для этого и нужна всеобщая грамотность населения, чтобы пропагандистские кампании заходили, то есть были результативны. Можно я это зарисую?» – спросил Склифосовский. «Мертвую туфельку? Давайте». Для испытания хлорной извести пришлось вымыть предметное стекло и капнуть на него новую порцию воды с инфузориями. Склифосовский открыл бутылку с раствором, и в воздухе резко запахло хлоркой. «Так вот что такое раствор хлорной извести. От хлорки все обитатели капли мерли просто сразу и без предварительного бешенства, словно взрываясь изнутри и оставляя после себя полупрозрачные лужицы. Вот почему надо мыть руки раствором хлорной извести», – заметил Саша, пока Склифосовский зарисовывал результат. «Может быть», – задумчиво проговорил Николай Васильевич. «Ну, что ж», – сказал Саша, – «давайте вымоем руки раствором хлорной извести и займемся моей кровью. Может быть, лучше моей?» – предложил Склифосовский. «Нет», – возразил Саша, – «моя должна иметь более интенсивный ультрамариновый оттенок. Интересно же, может быть, вам не надо обрабатывать руки?» – спросил Николай Васильевич. «Это очень едкое вещество». «Надо», – сказал Саша, – «а потом ваш брат Эскулап будет протестовать против мытья рук этой гадостью. А я даже не буду понимать, почему. Марля у вас есть? Немного. Выньте из портфеля, а то мы сейчас вымоем руки этой дрянью, а потом вы полезете в портфель. И неизвестно, зачем мыли». Николай Васильевич вынул марлю и открыл коробочку с медицинскими инструментами. Положил марлю на крышку. «А зачем марля?» – спросил он. «Я взял на всякий случай. Вы ее прокипятили?» поинтересовался Саша. «Нет», — сказал Склифосовский. «Ладно», — вздохнул Саша. «Спирт есть. Нарежьте несколько квадратиков примерно 5 на 5 сантиметров. Вы пользуетесь метрической системой?» — с некоторым удивлением спросил Склифосовский. «Иногда. Ну, дюйм на дюйм». Марля была разрезана на кусочки раза в два мельче, чем ожидал Саша, но не суть. Вымыли хлорной известью предметное стекло и руки. Ладони слегка защипало. «Мда», — сказал Саша, — А резиновых перчаток нет? Нет, сказал Склифосовский. Я читал, что некоторые хирурги раньше использовали перчатки из бычьего пузыря. Понятно, сказал Саша. Ну, давайте, извлекайте мою голубую кровь. Ланцет прокипятили? Да, конечно, кивнул Николай Васильевич. В кастрюле под крышкой. Саша взял кусочек марли и смочил его в спирте. Приложил к безымянному пальцу на левой руке. После хлорки это наверняка лишнее, заметил он. Но потом сделайте обязательно. Другим кусочком. Щипать будет, предупредил Склифосовский. Ну и что? Спросил Саша. Николай Васильевич взял ланцет и проколол ученику кожу. Саша слегка поморщился. На подушечке пальца набухала багровая капля. Измена. Воскликнул Саша. Наверняка Екатерина Алексеевна согрешила с Григорием Орловым. Все. Никаких сомнений. Я тебе сейчас подзатыльник дам. Сказал Никса. Вот. Возразил Саша. Не хотим мы видеть никаких объективных научных доказательств. Красная капля перекочевала на предметное стекло. А Склифосовский дисциплинированно приложил к ранке марлю, пропитанную спиртом. «Ваше высочество, а вы уверены, что это вы должны мне платить за уроки?» Задумчиво спросил Склифосовский. «А не я вам, уверен. Я даже не знаю, как ее окрашивать. И надо ли?» «Пока нет». И Саша с Никсой полюбовались Сашиными красными кровяными клетками. «Эритроциты?» спросил Саша. «Да», кивнул Николай Васильевич. «А лейкоциты можно увидеть, если подкрасить? Они почти прозрачные». Склифосовский добавил синего красителя, и ученики увидели лейкоциты, которые, впрочем, мало отличались от эритроцитов. «Это они жрут микробы?» – поинтересовался Саша. «Жрут микробы?» – переспросил Склифосовский. «Или лимфоциты?» – смутился Саша. «Я их путаю». «Не знаю», – сказал Склифосовский. «Надо проверить. Кто-то из них способен переваривать бактерии. Я где-то об этом читал». «Возможно», – проговорил Николай Васильевич. «А бактерии в крови есть?» – спросил Саша. «Нет», – ответил Склифосовский. «Если в крови есть что-то, кроме клеток крови, то это называется сепсис». «Ну, братец-кролик, твой выход», – бросил Саша Никсе. «Всегда был братец-лис», – заметил брат, расстегивая пуговицу на гусарской курточке. «Подопытный», – уточнил Саша. «Так что кролик», – и обернулся к Склифосовскому. «Посмотрите драгоценную шкурку цесаревича Николая Александровича, а все, что вы на ней увидите, и есть государственная тайна». «Так, между прочим», – Никс расстегнул еще пару пуговиц и раздвинул ворот. «Язвы были не такие страшные, как в первый день, но никуда не делись». Склифосовский подошел к брату. «Золотуха?» – спросил Николай Васильевич. «Да», – кивнул Никса. «Я хочу понять, какая живность обитает в его золотухе», – сказал Саша. «Сейчас посмотрим», – сказал Склифосовский. Взял скальпель, пинцет и предметное стекло, и соскоблил из язвы немного гноя и серых чешуек с кожи вокруг. «Не больно?» – спросил Николай Васильевич. «Нет», – сказал Никса. «Почти». Чешуйки пока отложил на лист бумаги. Гной накрыл еще одним стеклом и поместил под микроскоп. «Мы ищем бактерии», – уточнил Склифосовский. «Да», – кинул Саша. И Николай Васильевич сменил объектив и настроил увеличение. Посмотрел в микроскоп и сказал, надо подкрасить и подсветить. Взял зеркальце и направил на препарат солнечный зайчик. «Можно мне посмотреть?» – спросил Саша и оттеснил учителя. Прильнул к окуляру. «Никса, у тебя тут целый зоопарк», – обрадовал, – буркнул Никса. «Николай Васильевич, а что это за белые круглые штуки, похожие на зернышки?» – спросил Саша. «Не знаю», – вздохнул Склифосовский. «Позвольте мне зарисовать?» «Конечно, Николай Васильевич», – сказал Саша, и уступил место за микроскопом. «Там еще были шарики другого оттенка», – заметил Саша, – «золотистые». «Да, я заметил», – сказал Склифосовский. «Я чего-то не понимаю», – сказал Саша. «Неужели этого еще никто не видел? Левенгук ведь описал почти все». «У Левенгука не было таких микроскопов», – заметил Николай Васильевич. «У вашего увеличения больше раза в три. Неужели никому не пришло в голову на гной в микроскоп посмотреть?» – удивился Саша. «Мне такие работы неизвестны», – сказал Склифосовский. «Не знаю, почему. Может быть, увеличения не хватило. Может быть, света, может окраски, может не все такие внимательные, как вы, ваше высочество. Белые кружочки очень плохо видны. Давайте их подкрасим», – предложил Саша. Подкрасили чем-то розовым. В результате стали видны не только кружочки, но и еще нечто, напоминающее ветвистые кораллы. «А это что?» – спросил Саша. «Не знаю», – вздохнул Склифосовский и принялся зарисовывать. На статью-то хватит, поинтересовался Саша. Думаю, что не на одну, сказал Николай Васильевич. Могу я поставить свое имя в качестве соавтора? Соавтора, удивился Саша. Почему не автора? Потому что все идеи ваши, ваше высочество, зато все знания ваши, Николай Васильевич, весь труд ваш и текст, видимо, тоже будет ваш. Так что единственное, на что я могу рассчитывать, это упоминание где-то в конце моего псевдонима. Какой у вас псевдоним? А-а, сказал Саша. По крайней мере с дядей Костей мы договорились, что я именно так подписываюсь в морском сборнике. А я не хочу разводить 100 псевдонимов, по одному для каждого издания. Где печатаемся? В военно-медицинском журнале прежде всего. А может и Ланцет возьмет. Только там надо на английском. Я могу помочь с переводом, пообещал Саша. А теперь давайте попробуем их спиртом, и посмотрим, что будет. Позвольте мне прервать вашу ученую беседу, встрял Никса. Саша взглянул вопросительно. Мне-то дадите посмотреть, пока вы их все не растворили, поинтересовался брат. И Саша со Склифосовским расступились, чтобы пропустить к микроскопу цесаревича. Когда Никса налюбовался зоопарком, Саша бестрепетно капнул на препарат спирт из пипетки. Но здесь экспериментаторов ждал некоторый облом. Кораллы покорно взорвались изнутри, зато шарикам обоих цветов было совершенно все равно. Спирт их не брал. Пару раз поменяли концентрацию. Увеличили, уменьшили. Все равно хоть бы что. Ну, так и запишем, сказал Саша. Кружки Склифосовского к спирту не чувствительны. Скорее, зернышки, заметил Николай Васильевич. На зернышки похожи. А может быть, они уже мертвые, предположил Саша. Может. А как проверишь? Они вообще неподвижные. Перенести на питательную среду, бульон там, кровь, крахмал, еще что-нибудь, и пусть размножаются. Я попробую, пообещал Склифосовский. Чашки Петри у вас есть? Спросил Саша. Чашки Петри? Переспросил Николай Васильевич. Что это? Я где-то читал, что бактерии лучше всего разводить в таких плоских низких блюдцах с крышкой. И он нарисовал для Склифосовского чашку Петри. Вот таких. Думаю, у каких-нибудь стекольщиков можно заказать. Но для начала можно и блюдца использовать, наверное. Закрыть бумагой, например, и посмотреть, как они лучше размножаются, с воздухом или без воздуха. Вы думаете, без воздуха может что-то выжить? Проверить-то надо. А вдруг, от экспериментов со спиртом перешли к хлорке, и от хлорки шарики дохли, что твои инфузории. Хлорная известь, великая вещь, заметил Саша. Травит все. Ну, что, чешуйки будем смотреть, спросил Склифосовский. А как же, сказал Саша. Склифосовский поместил чешуйки на предметное стекло и подкрасил той же розовой штукой. Посмотрел первым, чуть сдвинул, подсветил, и вдруг стал чернее тучи. Что вы там увидели, Николай Васильевич? Спросил Саша. Посмотрите сами, вздохнул Склифосовский. Саша взглянул в микроскоп, там была подкрашенная розовым большая круглая хрень с темными точечками по периметру, образующими подкову. В середине у хрени, похоже, ничего не было. Николай Васильевич, что это? Спросил Саша.